Настоятель приветливо вышел навстречу Витаркананде, величайший почет, который может быть оказан смертному. Он ободряюще улыбнулся Даярому. Типичное индийское лицо художника с горящими лихорадкой ожидания и тревоги глазами, сведенными бровями и резко очерченным ртом понравилось старому ламе. Настоятель повернулся к собравшимся старейшинам монастыря и заговорил по-тибетски, зная, что художник не понимает этого языка. «Наш почетный гость, пандит Исвами Витаркананда, просит подвергнуть его ученика, художника Рамамурти, испытанию уединением. Сам художник просил о том же письмом, полученным нами 5 дней назад. Мы не видели причин отказать ему в избранном пути». Когда он умолк, присутствующие понимающие закивали головами: «Пусть будет так». «Отведите почтенного гостя с его учеником в келью и объясните ему таинство обряда. Мы же приготовим все внизу». Когда Даяром без всякой иной одежды, кроме широкого плаща, покрывавшего его с головой, появился на галерее, монахи, уже не толпившиеся беспорядочно, а построенные рядами, встретили его печальным монотонным пением. Сыпались замедленные ритмические удары литавр и барабанов, в такт им раскачивались ряды людей в одинаковых красных одеждах, тягучие голоса сливались в унисон, повышаясь и понижаясь, как ритмический прибой звуков. Даяром, как ни были напряжены его нервы, поддался гипнотическому воздействию раскачивающейся и поющей массы людей. Острота его чувств угасала, он терял способность наблюдать окружающее. Одна за другой обрывались связи с внешним миром, и художник погружался в странное ощущение нереальности происходящего. Испытанные средства массового самогипноза всегда приходили на помощь религии, спиритизму и всем подобным демонстрациям якобы сверхъестественных сил. Ряды монахов раскачивались все медленнее, пение замирало. Даярому закрыли плащом лицо и за руки повели его вниз. Торжественная процессия спустилась в подземный храм, высеченный в скале. Колеблющиеся блики светильников побежали по стенам, расписанным красочными изображениями беснующихся духов ада. Храм был заставлен жертвенниками, многорукими статуями, этажерками с грудами статуэток бодхисаттв. На колоннах висели страшные маски, венцы из черепов, имитация содранных с грешников кож. За храмом подземелье продолжалось широкой и короткой галереей, упиравшейся в глухую каменную стену. Шествие остановилось. Провожающие молча столпились в тупике и высоко подняли светильники. Даярому открыли лицо. Он оглянулся со сжавшимся сердцем. По обе стороны в камне чернели 2 отверстия, настолько узких, что пролезть в них можно было лишь ползком, лежа на боку. Эти узкие щели вели в подземные камеры. Испытуемые замуровывались в них на годы и достигали в уединении высочайшего совершенства. Обе темницы были пусты. Уже много лет в монастыре не находилось людей, стремившихся возвысить себя столь устрашающим путем. Даяром содрогнулся, увидев рядом с черной щелью тяжелую, хорошо обтесанную плиту, точно пригнанную по размерам отверстия. Ее должны были смазать глиной и вдвинуть ребром вход, оставив над плитой лишь узкое пространство, едва достаточное, чтобы просунуть руку. Верхний край выступа образовывал полку, на которую ставилась ежедневная порция пищи и воды. Узник мог достать пищу рукой, но отверстие для руки имело внутренний выступ и поэтому изгибалось под прямым углом. Даже то ничтожное количество света, которое могло проникнуть в тупик подземелья, если кто-нибудь входил в нижний храм со светильником, совершенно не попадало в камеру узника.